Глава 13. «Не входи», — сказал мастер. «Конечно же, я вошел». Кристина Довнер лежала в туалете. Ее длинные стройные ноги торчали снаружи, не давая двери закрыться. На ногах тапочки, пушистые домашние тапочки. Один тапочек на правой ноге, второй куда-то задевался. Почти прозрачная ночная сорочка бесстыдно задралась, оголяя задницу. Левая рука подогнута под тело. Правая вытянута вперед, словно девушка, падая, пыталась ухватиться за унитаз, но так и не дотянулась. Пышные кудрявые волосы в беспорядке. Из-за этого я не мог увидеть ее лица. Блестя в ярком свете, белый кафель под ней напоминал операционную в больнице. «Передоз», — констатировал мастер. Он наклонился и немного отвел волосы Кристины в сторону. Возле ее лица растекалась небольшая, мерзкого вида лужица. На губах пена. В ноздри шибанул противный кислый запах. Я едва сдержал рвотный спазм, и то благодаря не силе воли, а дикому нервику. «Ее надо уложить скорее. Она мертвая, Андрюша». Мастер наклонился, приложил два пальца к шее девушки и кивнул собственным мыслям. «Смерть отвратительна. Если бы мертвые могли увидеть себя со стороны, они бы крепче держались за жизнь». Выдав эту философскую фразу, он снова стал похож на привычного мастера, шумного и циничного. «Скоро тут будет очень многолюдно, а пока у нас с тобой есть 5 минут, чтобы найти здесь что-нибудь интересное». Он полез в карман и вытащил латексные перчатки, надел их, а потом протянул мне пару своих черных из тонкой шерсти. «Береженого Бог бережет», — мастер подмигнул мне, словно уже совершенно забыл про лежащий в метре от него труп. «На, бахилки надень». Интересное нашлось сразу. На столе в гостиной лежал аккуратный тетрадный лист, исписанный ровным почерком отличницы. Предсмертная записка. В ней Кристина Довнер признавалась в том, что подстроила аварию своей коллеге и конкурентке Марине Скворцовой. Она утверждала, что совершила это на почве личной неприязни и карьерных амбиций, а потом, после гибели Марины, стала испытывать невыносимые душевные страдания. Пускай недолго, но я успел познакомиться с Кристиной Довнер. Душевные страдания — это не про нее. «Она вчера ко мне заходила», — не выдержал я. «Веселая была». «Люди по-разному переносят стресс», — покачал головой мастер. «И мотив у нее был для такой малахольной вполне достаточный». Ему, очевидно, понравилась идея с самоубийством, иначе компетентные органы прицепятся, начнут копать. Кому это надо? Он сфотографировал записку на сотовой, а затем взял, сложил пополам и засунул к себе в карман. Потом оглядел комнату, развернулся и скрылся на кухне. Пришел обратно с большим черным пакетом. В таких на субботниках собирают мусор с улиц. «Держи!» Мастер пихнул мешок мне в руки, а сам принялся сгребать в него массу разнообразных вещей. Одну из первых выдернул из розетки и засунул портативную колонку. По ушам тут же ударила тишина. Ноутбук, ежедневник, флешки, содержимое ящиков стола, тетради, чеки — совсем уже мелкие обрывки бумажек. Не трогал только очевидный хлам, распределяя его равномерно, чтобы не оставлять совсем уж грубых следов обыска. Айфон после недолгого сожаления пришлось оставить. Слишком уж палевно. Квартира Кристины напоминала Маринину. Такая же дорогая и безупречно расставленная мебель, словно иллюстрации в модном журнале. Как будто дорвавшись до денег, они воплощали мечты о красивой жизни, которую им заботливо подсунули до этого. Целеустремленные, замотивированные, эффективные. Одна мертва, вторая в коме. Отличная карьера. На полочках раковины, статуэтки, сувениры с курортов. На одной стене большие профессиональные фотографии. Кристина на опавших осенних листьях, Кристина среди подсолнухов, Кристина на яхте. Девушка очень любила себя. «Это же бред полный! Завтра поговорим!» Мастер сновал, как деловитый еж, собирающий запасы на долгую зиму. Он методично обшаривал полочки, ящички, рылся в кружевной пене нижнего белья, даже в банке с крупой с солью деловито ножиком потыкал. Пару раз удовлетворенно хмыкнул, но чаще молча притаскивал свои трофеи и кидал в мешок. Наконец, бегло осмотрев содержимое мусорного ведра и не найдя ничего достойного внимания, остановился. Снял с полки бутылку Hennessy XO. Свернул крышку, понюхал, сморщился, протянул мне. «Глотни. Я в порядке. Пей, говорю. Взял привычку старших не слушать. Это сейчас ты в порядке. Отходняк накатит, взвоешь». Мастер настойчиво сунул мне бутылку в руку. «Это нормально. Ты не психопат, чтобы спокойно на труп любоваться. А вы?» «Ха, а я, сынок, насмотрелся». «Да», — мастер нахмурился. «Разговорился я с тобой. Пей и вали отсюда, если не хочешь в мусарне ночевать и беседы до утра вести». Я взял коньяк и сделал большой глоток. Вкус не чувствовался, просто внутри растеклось тепло. Это было приятно. Я сделал еще несколько глотков. Мастер с улыбкой смотрел на меня, словно я только что скушал манную кашу за папу, за маму и за всех плюшевых медведей сразу. Потом отвернулся и достал телефон. «Семёныч, не разбудил? А хули ты дрыхнешь, старый хер? Кто наш покой охранять будет? Хе-хе, ты, в общем, приезжай, нет уж, сам будь. Сотрудница у меня одна тут, коня двинула. Передоз. Не вынесла эмоциональных нагрузок. Хе-хе, давай, портки натягивай, бери своих архаровцев и сюда». Мастер продиктовал адрес, сел на низкий дизайнерский пуфик и устало откинулся, опираясь спиной о стену. «Заедешь в Мостех, отдашь пакет Архипову. Он встретит тебя внизу». Мастер уже не просил, а чеканил фразы, не допуская возражений. «Проверь документы, убедись, что это он. Завтра в 8 планерка. Будь раньше, тогда и задашь все вопросы. А сейчас бегом отсюда». Меня не надо было уговаривать. Знакомиться с неведомым мне Семёнычем не входило в мои планы. Друзья мастера, а тот говорил с ним по-приятельски, наверняка были ему под стать. Черный пластиковый пакет в моих руках. Вот и все, что осталось от Кристы Довнар. Точнее, то, что мастер посчитал в ее жизни достойным внимания. Никто не будет расследовать ее смерть по официальным каналам. Передоз. Мастер уже все решил, и никто с ним спорить не будет. Зачем выносить ссор из избы? Неофициально. Никто к разбирательству, даже если такое и случится, меня не подпустит. Сегодня я просто оказался в нужное время в нужном месте. Отдам пакет какому-то Архипову и больше его не увижу. 5 этажей вниз по лестнице — это от силы полминуты. Готов ли я рискнуть доверием мастера и перерыть содержимое мешка прямо тут? Нет, не готов. Прежде всего, я понятия не имею, что надо искать, что из всего этого вороха вещей ценное, а что нет. Это только в кино перед героем сразу выпадает нужный документ, в котором главные злодеи расписывают свои коварные планы. Саму предсмертную записку мастер забрал с собой. Взломать ноутбук? Так я не хакер. Меня даже простой пароль на входе в тупик поставит. Я рылся в мешке буквально на бегу. Стоило замереть, и чертов автоматический выключатель вырубал свет в подъезде. Толстая тетрадь в черной обложке. Ее отсутствие мастер точно хватится. Просто раскрываю ее наугад и фоткаю на телефон несколько страниц. В смысл даже не вникаю, буду разбираться после. Также снимаю несколько чеков, выписки, какие-то обрывки. Из стопки бумаг вываливается фотография. Древний поляроидный снимок, сильно выцветший. На нем молодая женщина держит на руках девочку. Той лет 5, не больше. Обе смеются и выглядят счастливыми. В женщине я с трудом узнаю Скуратову. Какого хрена эта фотка делает в доме покойница? И главное, мог ли ее увидеть мастер во время зачистки комнаты? Думаю, что нет. Мастер сгребал все большими стопками, не тратя время на детали. Бумаги лежали плотно. Фотка выпала только когда я стал в них копаться. Боясь передумать, кладу ее в карман и решительным шагом выхожу из подъезда. Водитель выскакивает мне навстречу, открывает багажник. Мотаю отрицательно головой и закидываю мешок на заднее сиденье. «В Мостех!» — командую отрывисто, и автомобиль трогается с места. Кажется, я начал привыкать. Отходняк, о котором говорил мастер, накрыл меня в дороге минут через 10. Внутри вдруг образовалась холодная пустота, которая разрасталась подобно черной дыре. До меня только стало доходить, что Кристина, которая несколько часов назад приносила мне кофе в забавной чашке, улыбалась и флиртовала, сейчас лежит мертвая в луже собственной блевотины. И это уже не исправить и не откатить назад. Я вытащил из кармана бутылку и припал к ней, насколько хватило дыхания. Внутри снова потеплело, затем мягкая волна пошла вверх и толчком накрыла сознание. Я с благодарностью понял, что способен хотя бы на скорую руку осмыслить произошедшее. Могла ли Криста быть Сибиллой? Трудно сказать. Меня зовут Кристина Довнар и протянутая узкая ладошка. Ее поставили присматривать за мной вместо Марины. Наше знакомство сразу не заладилось. Успела бы она выйти из игры? Точно нет. Но и Сибилла появилась позже, только в следующей сессии, так что и здесь нет уверенности. Зайдем с другой стороны. Похожа ли Кристина на Сибиллу? Внешне нет. Но если для игроков не используют редактор, то это не значит, что его нет совсем. Вон Веня Звягин на великого движа тоже не тянет, однако бегает по лесу в одной зеленой коре и на отсутствие внешнего сходства со своим персонажем не жалуется. Может, и Сибиллу подрисовали до неузнаваемости. По характеру не могу сказать, мы общались слишком мало, я и видел ее всего 3 раза. Тогда возле капсулы, сегодня у себя в кабинете и недавно. Уф, а коньяк отлично помогает. На этот раз он даже обжег мне горло и шибанул в носоглотку дорогим благородным ароматом. Казалось, что он наоборот, трезвит. Предположим, Сибилла — это и есть Криста. В таком случае это ее личность раскрыла Марина. Информацию об этом она везла мне перед аварией. И что, за такое можно убить, а потом умереть? Сомневаюсь. Незаконный доступ вызвал бы скандал и разбирательство. Довнер бы уволили, и, возможно, потрепав перед этим нервы. И все. Устраивать из-за этого аварию со смертельным исходом могла бы только законченная психопатка. К тому же такая версия никак не клеилась с аварией в Альпах 7 лет назад, в которой погибли родители Анны. Кристина тогда училась в Мухосранской средней школе, и организовать ее никак не могла. В самоубийство я тоже не верил. Я был убежден, еще несколько часов назад эта девушка не собиралась умирать. Вся эта история была шита белыми нитками. Внезапное откровение Слонимского, предсмертная записка, в которой Криста выставлялась крайней во всех непонятках последнего времени, даже ее одежда и поза. В квартире Довнер все буквально кричало о том, что Кристина себя любила. Она бы не стала умирать, зная, что ее тело найдут потом в нелепой сорочке и без трусов. «Приехали!» — отчитался водитель. Он выскочил и распахнул передо мной дверь. Я вылез, чувствуя легкую алкогольную нетвердость в ногах. Мешок был тяжелым, и я взвалил его на плечо, словно хренов Дед Мороз. «Добрый вечер!» — дорогу мне заступил незнакомый охранник. «Вы к кому?» Он демонстративно потянул носом, намекая, что от меня пахнет алкоголем. Но мне после всех сегодняшних приключений на его пантомиму было насрать. «Добрый. Архипова позовите. Может быть, я смогу вам помочь?» «Можете». Я изо всех сил старался оставаться вежливым. «Позвать Архипова». К первому стражу порядка из-за стеклянной перегородки подтянулся второй. Если мой собеседник был основательным и широкоплечим, такой себе шкафчик, то этот напоминал гриб-боровик. Большая голова на худенькой шее и щуплом тельце. Он был старше, лет под 60, и то и дело суетливо оглядывался. «Сергей Михайлович отдыхает», — заявил первый. «Мы закрыты вообще-то. Приходите завтра». Общий уровень адреналина в крови, помноженный на коньячный буст, подсказывали мне переебать его по физиономии прямо сейчас. Организм прямо-таки просил об этом. Остатки разума робко подсказывали, что человек выполняет свою работу, причем ведет себя культурно. Более того, избивать собственных сотрудников в первый рабочий день — не лучший способ знакомства с коллективом. И если кто-то и заслуживает сейчас пинка, так это Архипов, который должен был встречать меня, но с какого-то хера отдыхает. Поэтому я положил на пол мешок, достал коньяк и сделал большущий глоток, чтобы поддержать голос разума у себя внутри. «Эй, у нас запрещено распивать!» — возмутился шкафчик. Боровик промолчал, у него только завистливо дернулся кадык. Я кивнул, положил бутылку в карман и заорал, что было сил. «Сергей Михайлович, просыпайся, бля! Архипов, выходи! Дело есть!» Мои вопли разнеслись по пустому коридору Мостеха, как пожарная сирена. Первый охранник попытался поймать меня, но его рука провалилась в пустоту. Второй просто в ужасе застыл на месте от моего неподобающего поведения. «Лови его!» Шкафчик отчаянно хватал руками воздух. Я демонстрировал стиль пьяного и чувствовал себя при этом охуенно ловким и быстрым. Боровик присоединился к беседе, больше увеличивая общую суету, чем помогая коллеге. «Сова, открывай! Медведь пришел!» «Что здесь за нахуй происходит?» К нашему шапито присоединился новый участник. Круглолицый, с ранней лысиной крепыш, быстрым шагом вырулил к нам из коридора, застегивая пуговицы на воротнике и подтягивая галстук. Мятая щека подтверждала версию охранников. Этот человек совсем недавно беззаботно дрых. «Вот, дебоширит!» Я, наконец, дал поймать себя охранникам, и те тут же вцепились в мои запястья, демонстрируя служебное рвение. Архипов, а никем другим персонаж быть не мог, оглядел меня с ног до головы. Будучи человеком, стоящим не на самых низких ступеньках служебной лестницы, он сразу заприметил и дорогой костюм, и кашемировое пальто, и туфли, хотя и грязноватые, но оттого не менее элегантные. «Вы Архипов?» — уточнил я. «Ну да», — нахмурился он. «Телефон проверьте». «Телефон?» — Архипов с сомнением похлопал себя по карманам, потом стал оглядываться. «У нас он, Сергей Михайлович». Боровичок, видя, что я не сопротивляюсь, бросил мою руку и побежал обратно за перегородку. «Он у вас и трезвонил, я и забрал. Не понимают, что ночь на дворе, и отдыхать надо человеку». Охранник свернул все свои морщинки в заботливую гримаску и бережно приволок в лапках телефон. Архипов глянул на экран и побелел. Машинально вставая по стойке смирно, он нажал на кнопку набора номера и зажмурился. «Да, понял, так точно, понял. Разберусь. Будет исполнено». Архипов опустил руку с телефоном, словно боясь, что тот разорвется, как граната. «Вы, Андрей Олегович?» «Я. А вот мешок». Архипов протянул руку. Державший меня охранник тут же отпустил меня, словно боясь, что его поразит молния начальственного гнева. «Один момент, Сергей Михайлович. Позвольте ваши документы». И без того бледное лицо Архипова стало покрываться красными пятнами. То ли он решил, что я хочу произвести кадровую месть прямо сейчас, то ли что пытаюсь унизить перед подчиненными. «Ничего личного, я развел руками. Просто вещь очень ценная, и мне поручено отдать ее вам лично в руки. Перед этим убедиться, что вы — это действительно вы. Очевидно, никому другому Илья Романович не может доверить такую задачу, только вам». Каменное от напряжения лицо Архипова смягчилось. Даже на таких людей действует лесть. «А я что? Мне с ними еще работать. За невольное унижение могут и возненавидеть, а доброе слово в трудную минуту помнит до конца жизни». «Вот, конечно же», — он протянул удостоверение. «Вы извините, Андрей Олегович, человеческий фактор. Бывает». Я пожал ему руку и отдал, наконец, пакет. «Доброй ночи». Уже закрывая дверь, я услышал, как Архипов орёт на подчиненных. Кадровые вопросы тут решат и без меня. Когда мой «Мерседес» затормозил у подъезда, было уже без 15:02. Я попрощался с водителем, который упорно открывал передо мной дверь, и зашагал к подъезду. Спиной я чувствовал, что он наблюдает на всякий случай. И это верно. Случаи бывают разные. Один раз меня отсюда уже отвозили с разбитой башкой. Домофон запиликал, из подъезда пахнуло теплом, протухшей капустой и сырой штукатуркой. Дом, милый дом. «Не закрывайте, пожалуйста», — послышалось сзади. Напрягшись, я обернулся. В такой день ни хрена не ждешь ничего хорошего. Но это была всего лишь соседка, Оленька Неклюдова, моя школьная любовь. Или я ее. Тут все сложно. Оленька шла ко мне быстро и чуть неуклюже, боясь поскользнуться. В лаковых сапожках на шпильке, крохотной юбочке и короткой курточке-косухе с пышным меховым воротником. Холодно так бегать, жопку отморозит. Эта трогательная угловатость, словно ударом дубины по башке, вернула меня в 10 класс, школьную дискотеку, раздевалку, забитую рядами курток. Единственное место, где точно не будут искать. И мы в ней. Так близко. «Спасибо вам. Ой, Андрей!» Она моментально оценила и автомобиль, и пальто. «Я тебя не узнала. Богатым будешь, хотя, скорее всего, уже стал. Твоя машина?» «Служебная», — буркнул я, пропуская Олю вперед. «А я у подружки засиделась», — тараторила она, поднимаясь рядом со мной по лестнице. «Таксист, представляешь, скотина, во двор везти отказался. Не развернусь, — говорит, — сама будешь выталкивать». «А мне куда выталкивать? Я сама на каблуках буксую». Она заливисто и заразительно засмеялась. В тесноте подъезда Оля взяла меня под руку, и я не возражал. И мне было абсолютно наплевать, врала она про подружку или нет. Она пахла сладким и пряным, и казалась настолько живой, нормальной, что мне хотелось схватиться за нее и не отпускать, чтобы снова не провалиться в черную дыру внутри. И да, она помогала намного лучше, чем коньяк. «А твои где?» Я молчал, но Оля прекрасно справлялась за двоих. Отдыхать уехали. «Так ты один?» — протянула Оля. «Не скучно?» «Да я дома и не бываю почти». «Вижу-вижу. Работа, забота». Она снова засмеялась. Мы добрались до своей лестничной клетки. Мне налево, ей направо. «Ты так изменился». Оля снова оглядела меня и слегка сжала запястье. «Возмужал, что ли? Спасибо, что проводил». Она, наверное, ждала от меня чего-то, но я просто молчал и улыбался. Мне было тепло и нравилось, как она пахнет. И что не спешит убить меня или умереть самой. Оля кивнула каким-то своим мыслям, потом развернулась и загремела ключами. Ее юбочка чуть задралась, и я увидел край кружевной резинки чулок. Точно жопу отморозит. В квартире было пусто. Не горел свет, не бубнил телевизор. Без постоянного присутствия родителей она казалась чужой и незнакомой. Я повесил пальто, потом прошел и нарочно зажег свет везде, где только можно. Коньяк поставил на стол, полез за стаканом. В этот момент в дверь постучали. Вся моя паранойя тут же расцвела пышным цветом. Взяв коньяк за горлышко, я прокрался в прихожую, накинул цепочку и аккуратно приоткрыл дверь. На пороге стояла Оля. На ней был легкомысленный халатик леопардовой раскраски и такие же босоножки на небольшом каблучке. В руках бутылка вина. «Не спится что-то?» — самым непринужденным видом сказала она. «Подумала, ты все равно один. Может, посидим, поболтаем?»